Итак, наш эфир подходит к концу, но у нас еще осталось немного времени. Поэтому прочитаю еще один небольшой рассказ. Игорь Ванин. «Встреча со смертью». Сегодня вечером моя жена пригласила к нам на ужин свою лучшую подругу Бетти. Это не входило в мои планы, так как вечером я хотел посвятить просмотру любимого телешоу. Однако с женой не поспоришь, во всяком случае долго. Бетти пришла в назначенное время, и после продолжительной трапезы мы все разошлись по комнатам. К сожалению, женщины заняли гостиную, поэтому мне пришлось направиться в спальню. Пристав газеты и бросив скучающий взгляд на купленную недавно книгу, я понял, что лучше, чем сон, сейчас ничего не смогу придумать. Я разделся и забрался под одеяло. Заснул я быстро. Когда открыл глаза, то сразу понял, что сейчас глубокая ночь, хотя я и не смотрел на часы. Я встал с постели и с удивлением отметил, что жена еще не ложилась, хотя она придерживается строгого режима. Наверное, заболталась с Бетти. Я накинул халат и вышел в гостиную. Никого. Прошел в прихожую, выглянул в окно на подъездную дорожку. Никого, но обе машины, моя и Бетти, стоят на месте. Надо будет перегнать автомобиль в гараж. Войдя в кухню, я сразу понял, что что-то не так. Было какое-то неприятное ощущение и резкий противный запах. Я смотрел все углы в поисках источника аромата, но ничего не обнаружил. Наконец, переселив себя и принюхавшись, я понял, что запах идет откуда-то сверху. Я поднял голову и чуть не упал на пол от волны нахлынувшего на меня страха. На потолке сидел огромный паук, размером с большую собаку. Мохнатая черным брюхом, массивной челюсти и почему-то только два черных глаза. Ноги стали ватными, и я не мог сделать ни шага. Паук внимательно изучил меня, после чего челюсти его задвигались, и я услышал голос скрипучий и противный, как в пародийном фильме, где пытались изобразить старомодного злодея. «Жить хочешь?» — спросил он меня. Я не смог ничего ответить, только кивнул. Паук кивнул в ответ. «Хорошо. Живи пока». Этого я уже не мог выдержать, ноги подкосились, и я потерял сознание. Эдвард, когда я открыл глаза, то увидел перед собой стремительное лицо своей жены. «Что такое? Тебе приснился кошмар? Ты весь вспотел, кричал, ворочался». Я резко сел на кровати, едва не ударив жену лбом по носу. «Где Бетти?» — задыхаясь, спросил я, почему-то это первое, что пришло мне в голову. «Уехала. Давно уже», — ответила ошарашенная жена. «Извини, мне надо в туалет». Выйдя из туалета, я направился на кухню. Вначале я долго не решался перешагнуть порог, но потом мне все-таки удалось убедить себя в том, что это был лишь сон. Я подошел к раковине и открыл кран. Начал он жадно пить. Я долго так постоял, наслаждаясь прохладной струей на губах, но потом мое внимание привлек черный шарик на полу. Я нагнулся, чтобы рассмотреть его, и почувствовал, как ноги вновь подкашиваются. Это был ком черной шерсти.